Приходилась зима, от незнакомых улиц не увернулись тени. Ядом вселенной покрылась луна, плакало все, что уснуло, умерло все, что проснулось. Радости не счесть, радости не счесть, радости не счесть, радости не счесть. Старик, а за ним тянулись все его молитвы. В мертвой земле суетились дома, падали с крыши дети и обрастали пеплом. Радости не счесть, радости не счесть, радости не счесть, радости не счесть. Мерз сквозняками в окнах, пел не своей смертью. В ореве черного модного дня кто-то уже укрылся радостным гробом из жизни. Радости не счесть, радости не счесть, радости не счесть, радости не радости не счесть, радости не счесть.